Печать ненависти. Глава первая. Мунэсуи преследовало одно и то же воспоминание. Оно было невыносимо. Мунэсуи хотел прогнать его из памяти, но все та же сцена снова и снова всплывала перед глазами. Наверное, пока Мунэсуи жив, она будет неотвязно мучить его. Пожалуй, можно сказать, что он и в полицию поступил для того, чтобы разыскать действующих лиц этой сцены, и, если понадобится, готов был потратить на это целую жизнь. Он не хотел вспоминать, но не мог забыть, это запечатлелось в его сердце навсегда. И, вероятно, если бы не память о случившемся, он бы не дожил до сегодняшнего дня. Коитиро Мунэсуи не верил в людей. Ненавидел их. Животное под названием человек, возьми любого, сотворено из мерзости. Человек может прикрываться маской высокоморального и благородного, высокомудрого и святого, толковать о дружбе и самопожертвовании, но в глубине души, в тайне от всех, он думает лишь о собственной выгоде. Причиной тому, что Мунэсуи стал столь убежденным человеконенавистником, была именно та сцена, навечно врезавшаяся в его память. Он скрывал от других свое безверие и свою ненависть, но эти чувства, накапливаясь в тайниках души и не находя выхода, хоть и не становились губительными, вновь и вновь мучили его, как незаживающая язва. Мунэсуи не помнил лица своей матери. Нет, она не умерла от болезни. Когда он был еще совсем несмышленышем, она бросила и ребенка, и мужа, сбежав с любовником. Мальчика растил отец. Ни разу никто не слышал от него дурного слова о бывшей жене. Родившийся в семье педагога, отец и сам работал учителем начальной школы. В смутные военные времена он всего себя отдавал детям. Наверное, отец глубоко страдал и тосковал по бросившей его женщине, которая так любила все показное. Отец был сильно близорук, и в армию его не взяли. Но в те времена, когда милитаризм расцветал пышным цветом, тоже, вероятно, раздражало его жену. Вскоре вокруг стали поговаривать, что она слишком часто встречается с одним молодым офицером, они познакомились на военных занятиях. С ним она и уехала, когда его перевели в другое место. Отец ничем не обнаруживал свое горе перед Мунэсуи, но всем сердцем переживал уход жены. Его тоска передалась Мунэсуи. В доме, где жили одинокий отец и одинокий сын, царила печаль. Кончилась война на Тихом океане. Кругом была полная неразбериха. Что стало с матерью Мунэсуи, последовавшей за военным, никто не знал. Всеобщая сумятица почти не коснулась Мунэсуи. От этого периода у него остались расплывчатые воспоминания, то ли потому, что отец старался оградить его от переживаний, то ли просто все забылось. А может быть, тоска по матери настолько заполонила сердце ребенка, что он и не замечал потрясений вокруг. Но зато свою прежнюю тоску он очень отчетливо помнил до сих пор. Навсегда запечатлелись в его памяти то уныние, с которым они вдвоем с отцом сидели за ужином, тусклый свет лампы, холод в комнате, скудная еда. Горькая тоска со временем переплавилась в гнев. Ребенок, не помнивший лица матери, но знавший, что она где-то живет, под чужим небом, испытывал к ней и нежность, и ненависть. Пока был жив отец, они, деля тоску на двоих, выдерживали вместе самые жестокие жизненные бури. Они существовали в собственном крошечном мире, отделенном от общества. Но вскоре Мунэсуи лишился своего единственного защитника. Это случилось в ту зиму, когда мальчику исполнилось 4 года. Мунэсуи ждал отца на станции. Отец каждый день возвращался вечером со службы в одно и то же время, и Мунэсуи всегда встречал его. Приготовив сыну завтрак из картофеля или кукурузы, отец рано утром уходил на службу, и до самого вечера Мунэсуи сидел дома один. Тогда не было ни телевизоров, ни книжек с картинками. В темной комнате Муна-Суи напряженный сосредоточенно ждал. Отец не разрешал ему приходить на станцию, боясь, что малыш попадет под поезд, но для ребенка прогулка до станции была единственным развлечением. Едва завидя отца, выходящего из контрольного пункта, где проверяли билеты, Муна-Суи, как щенок, радостно кидался навстречу и повисал у него на руках. Отец всегда что-нибудь привозил сынишке, и хотя запрещал ему приходить на станцию, сам каждый раз был очень растроган, что Муна-Суи его встречает. Гостинцы были скромные, то картофельные лепешки, то хлеб из бобов, но для Муна-Суи это было настоящее лакомство, сохранившее тепло отцовских рук. Мальчик чувствовал себя по-настоящему счастливым, когда вместе с отцом возвращался со станции домой. По дороге они разговаривали. Отец, прищурив глаза, выслушивал бесхитростные рассказы Муна-Суи о событиях, приключившихся за день. С безграничной любовью, вставляя иногда короткие «Неужели? Вот это да!» Слушал он сбивчивые истории ребенка о том, как он выгнал забредшую в дом дикую кошку, как испугался, когда в дверь постучался нищий, и каким вкусным печеньем угощали у соседа. Если отец задерживался, Муна-Суи обязательно оставался ждать на станции. Он стоял, съежившись на холодном ветру, и никто не обращал на него внимания. В то время было много бездомных детей, и никого не удивляло, что малыш стоит один. К тому же каждый думал лишь о том, как бы выжить самому, и чужими делами никто не интересовался. В тот день отец приехал на полчаса позже обычного. Был конец февраля, самая холодная пора. К тому времени, когда отец показался на контрольном пункте, Муна-Суи уже окоченел от холода. «Опять пришел. Ведь говорил я тебе, не ходи!» Отец крепко обнял замерзшего сына. Руки отца были холодными, но Муна-Суи казалось, что ему передается тепло отцовского сердца. «А сегодня я привез тебе и вовсе замечательный гостиниц, таинственно», — сказал отец. «Что это? Скажи!» Отец протянул Муна-Суи бумажный пакет. «Ну-ка, открой!» «Вот здорово!» — восхищенно вскрикнул Муна-Суи, заглянув в пакет. «И впрямь здорово! В этих лепешках внутри настоящая бобовая паста! Правда!» У Муна-Суи даже округлились глаза. «Правда! Я их купил на черном рынке, потому и задержался. Пойдем-ка скорее домой и поужинаем!» Отец взял Муна-Суи за руку, согревая зябшие пальцы мальчика. — Спасибо, папа. Это тебе в награду за долгое ожидание. Но с завтрашнего дня больше меня не встречай. Мало ли, тебя могут обидеть злые люди, — ласково уговаривал отец. Когда все это случилось, они уже поворачивали к дому. В углу пристанционной площади поднялся шум. Что-то происходило возле выстроенных в ряд палаток, торгующих нехитрой снедью. Стали сбегаться люди. Слышно было, как отчаянно кричит какая-то девушка. «Помогите! На помощь!» Отец, не выпуская руку Муна-Суи, поспешил на крик. Протиснувшись сквозь толпу, они увидели, что к девушке пристают пьяные американские солдаты. Не обращая внимания на обступивших их людей, они гоготали и отпускали сальные словечки, которых японцы не понимали, хотя смысл их был явно международным. Рядом с отощавшими гражданами страны, проигравшей войну, эти молодцеватые парни выглядели такими раскормленными, что, казалось, из-под лоснящейся красной кожи того и гляди, брызнет накопленная ими злая сила. Несчастная девушка металась, как мышь, окруженная кошками. Одежда ей была изорвана, в глазах отчаяния, и все это происходило на глазах у людей, но на лицах их читалось лишь жестокое любопытство зевак, случайно попавших на захватывающее зрелище. Они предпочитали глазеть, а не спасать. Даже если бы кто-нибудь и решился заступиться за девушку, с солдатами оккупационной армии не поспоришь. Они, воины страны-победительницы, теперь правили Японией. Они распустили прославленную японскую армию, попрали божественную власть императора, высший и абсолютный авторитет для японцев. Словом, американцы управляли Японией, сев выше японских богов. Подчинив себе императора, они стали в те годы для японцев новыми богами. Полиции тоже не решалось противодействовать оккупационной армии воинству богов. Для оккупантов японцы были не людьми, а чем-то вроде животных, и это, по мнению американцев, оправдывало любые бесчинства. Девушки, ставшие игрушкой в руках американских солдат, не от кого было ждать помощи. Никто из зевак не пошевелил бы пальцем, чтобы вызволить ее. Никто не пошел бы за полицией, а если бы пошел, то всем понятно, из этого ничего бы не получилось. Неожиданно отец Мунэсуи, раздвинув людей, вышел вперед и сказал что-то солдатам по-английски. Отец немного знал английский. Солдаты, которым, видно, и во сне не снилось, чтобы японец проявил такую отвагу, удивленно уставились на него. Окружившие их зрители затаили дыхание, пытаясь понять, в чем дело. На минуту утихомирившиеся солдаты, увидев, что их противник, изможденный японец в очках, вновь стали агрессивны. — Ты, желтая обезьяна, грязная япошка, сукин сын! Отец терпеливо пытался успокоить их, но солдат вновь обуяла садистская ярость. И они стали избивать его с жестокостью сильного зверя, решившего замучить до смерти истощенные животные. Истязая противника, не способного дать отпор, они испытывали почти наслаждение. Стремясь спасти отца, Мунэсуи вцепился сзади в одного из солдат, казавшегося мальчику похожим на красного демона. Солдат, наверное, был ранен. На руке его виднелся свежий шрам, напоминавший ожог. Между красными пятнами топорщились стального цвета волосы. Волосатая рука резко дернулась, и Мунэсуи оказался на земле. Из-за пазухи выпали и покатились по земле подаренные отцом лепешки. Тяжелый солдатский сапог смаху наступил на одну из них. А отец уж был распластан на земле. Его били, пинали ногами, в него плевали. Разбитые вдребезги очки отлетели в сторону. «Спасите папу! Спасите!» — молила помощь Мунэсуи, но взрослые, к которым обращался ребенок, отводили глаза или криво усмехались. Девушка, за которую заступился отец, уже убежала, ничуть не думая о судьбе своего спасителя. Отец пожертвовал собой, чтобы помочь ей, и стал козлом отпущения. Если бы кто-нибудь, поддавшись естественному чувству справедливости, выступил в его защиту, он стал бы новой жертвой. Люди молча наблюдали происходящее, проникаясь все большим страхом. — Умоляю вас, спасите папу! — плача просил Мунэсуи, но у людей были непроницаемые лица. Убежать они отсюда, похоже, не решались. Боясь протянуть руку помощи, они, тем не менее, с любопытством глазели на расправу, как глазеют на пожар с другого берега реки. Внезапно американцы расхохотались. Повернувшись, Мунэсуи увидел, что один из солдат мочится на неподвижно вытянувшееся тело отца. Это был тот самый, с багровым шрамом на руке. Затем его примеру последовал другой. Отец, наверное, уже не сознавал, что на него льется. В толпе зевак тоже раздался смех. То, что смеялись не только американцы, но и японцы, вызвало у Мунэсуи жгучую ненависть ко всем вокруг. По его лицу катились слезы, но ему казалось, что это не слезы, а кровь, хлещущая из раны в сердце, и он понял, что никогда не сможет забыть увиденного. Он на всю жизнь запомнил эту сцену, словно выжег ее у себя под веками, чтобы узнать врагов, когда придет день мести. А его врагами были и американцы, и любопытствующие японцы, и та девушка, которую спас отец, и которая убежала, оставив его на растерзание вместо себя. Американцы, когда им надоело бить отца, попросту ушли, разбрелись и зеваки, и только тогда явился полицейский. «Когда замешана оккупационная армия, мы ничего поделать не можем», — бесстрастно произнес он,